Медведь взревел и попробовал вырваться, но ничего не мог сделать. Он был еще молодой и не очень крупный. За концы ремней схватывалось все больше и больше сильных мужчин, и медведь вынужден был стоять с распростертыми передними лапами. Зверь рычал, охал, стонал, дергал ремни, но чем сильнее дергал, тем туже затягивались петли. Чтобы предохранить себя от опасности на случай, если бы какой-нибудь ремень не выдержал, на каждую лапу надели еще по ремню. Наконец, зверь устал рваться. Он только тихонько охал и сопел, поглядывая бегающими глазами на своих мучителей. Когда зверь затих, Ойху приказал выдернуть горизонтальные бревна клетки, и медведя вывели вон. Снова загремели бубны, певцы запели песни, и под их оглушительные звуки медведя повелись растянутыми в обе стороны передними лапами. Перед ним, махая руками, танцевала и кружилась невеста. Сзади и по их сторонам шли остальные зрители и участники церемонии. Сам Ойху, опираясь на палку, горделиво шел впереди всех. Шествие продолжалось недолго. Оно направлялось к тому месту, где невдалеке от идолов стояли две сосны с обуглившейся корой и осыпавшейся хвоей. Эти сосны служили как бы воротами, через которые надо было проходить, чтобы проникнуть в святилище. За ними виднелась гладкая гранитная поверхность мыса. Зверя поставили между соснами и старательно привязали ремнями к стволам. Когда узлы были крепко завязаны, все отошли в сторону. Медведь стоял с распростертыми лапами посреди хоровода и кротко поглядывал на продолжавшую жеманничать перед ним невесту. Ойху подошел к медведю и сунул ему в нос рыбу, которую взял из корзинки Иолду. Медведь только отвернулся, и рыба шлепнулась на землю. Ойху низко поклонился ему, встал на колени и прикоснулся лбом к примятой траве. «Кланяемся тебе, лесной гость», — сказал он, поднявшись и глядя зверю в глаза. «Не гневайся, что мало угостили. Не гневайся, что плохую дали невесту. Лучше не было», — сказал он, придвигаясь ближе к морде медведя. Медведь со страхом попятился, стараясь отвести глаза от этого пронизывающего взора. «Ну, пойте теперь последний раз», — сказал Ойху, обернувшись к стоящему кругом хороводу. Опять началась та же громкая песня с визгом и хлопанием в ладоши. Невеста опять стала кружиться, обходя вокруг медведя. Сделав три круга, люди остановились. Теперь перед зверем плясала только невеста, взвизгивая и махая руками. «Кланяйся жениху», — сказал Ойху. Девушка поклонилась. «Ближе подойди, чего боишься?» Ойху схватил ее сзади за шею и так сильно толкнул, что она ткнулась лицом в мохнатую звериную грудь. Медведь огрызнулся. Девушка отскочила и с плачем бросилась бежать. Ойху громко хохотал. «Ну, пора», — сказал он и поманил мальчика сына, который держал в руках лук и стрелы. Колдун встал против медведя, наложил стрелу и, почти не целясь, спустил тетиву. Медведь зарычал и начал неистово рваться. Каменное острие пробило ему кожу и застряло между ребрами. Ойху опять засмеялся, потом обернулся к толпе. «Ну, кто добьет, только разом! Кто сразу добьет, тому дам глаза. Увидит, чего никто не видал. Лесом пойдет, не заблудится. Кого будет искать, найдет даже в темную ночь». Рыбаки переминались с ноги на ногу и молчали. «Что, боитесь?» — хохотал Ойху. «Уоми! Уоми!» — раздалось несколько голосов с той стороны, где стояла кучка рыбноозерцев. Уоми вышел вперед. В руках у него не было никакого оружия.